Ожидание. Коляска привезла его к 4004 номеру на северо-восточной улице. Не было еще и 9 утра. Человек с удовольствием увидел пятнистые платаны и квадраты земли у подножья каждого, скромные домики с маленькими балконами, аптеку по соседству, выцветшие вывески с кабиной лавки и художественной мастерской. Длинный и глухой забор больницы перегораживал дорогу. Вдали блестело солнце на стеклах оранжереи. Человек подумал, что это окружение, пока случайное и лишенное смысла, как увиденное во сне, станет со временем, Бог даст, привычным, непременным и нужным. В витрине аптеки виднелись фарфоровые буквы «Бреслауэр». Евреи сменили итальянцев, перед этим вытеснивших креолов. Это было к лучшему. Человек предпочитал не иметь дела с людьми своей крови. Возница помог ему снять чемодан. Женщина, не то усталая, не то расстроенная, наконец открыла дверь. Возница нагнулся с козел, возвращая монету. Уругвайский медяк, завалявшийся у него в кармане с этой ночи, проведенной в гостинице «Мело». Человек вручил ему 40 сантаво и при этом подумал, «Надо вести себя так, чтобы обо мне все забыли. Сейчас я ошибся дважды. Расплатился монетой другой страны и дал заметить, что эта ошибка имеет для меня значение». Следуя за женщиной, он прошел ворота и первый двор. Комната, приготовленная для него, к счастью, выходила во второй двор. Кровать была из железа, причудливо изогнутого мастером в виде ветвей и виноградных листьев. Стоял высокий сосновый шкаф, полированный стол, этажерка с книгами, два разных стула и умывальник с тазом, кувшином, мыльницей и бутылью непрозрачного стекла. Карта провинции Буэнос-Айрес и распятие украшали стены. На алых обоях повторялось изображение павлина с распущенным хвостом. Единственная дверь вела во двор. Чтобы поместить чемодан, надо было передвинуть стулья. Новому жильцу все пришлось по вкусу. Когда женщина спросила его имя, он назвался Вильяри. Не с тайным вызовом, и не для того, чтобы преодолеть унижение, которого не ощущал, а потому что это имя не давало ему покоя, потому что выдумать другое он был не в силах. Его наверняка не соблазняло бытующее в литературе заблуждение, будто присвоить имя врага — большая хитрость. Поначалу сеньор Вильяри не покидал дома. Спустя несколько недель он стал ненадолго выходить в сумерках. Как-то вечером он пошел в синематограф, находившийся за 3 квартала. Он всегда садился в последнем ряду, всегда поднимался чуть раньше конца сеанса, смотрел трагические истории из жизни преступного мира, в которых, без сомнения, были ошибки и, без сомнения, были картины из его прошлого. Вильяри не замечал этого. Мысль о соответствии искусства действительности была чужда ему. Он покорно полагал, что ему нравится изображаемое, и хотел лишь проникнуть в намерение, с которым все это показывали. В отличие от людей, читающих романы, он никогда не смотрел на себя, как на объект искусства. Он не получал ни писем, ни даже проспектов, но со смутной надеждой прочитывал одну из газетных рубрик. Вечером, придвинув стул к двери, он сосредоточенно потягивал матте, разглядывая вьюнок на стене высокого соседнего дома. Годы одиночества научили его, что в воспоминаниях дни кажутся похожими, но нет ни одного, даже в тюрьме или в больнице, который бы не приносил неожиданностей. В другом заключении он мог бы поддаться соблазну считать дни и часы, но это было бессрочным, если только однажды газета не принесет известия о смерти Алехандро Вильяри.